Глава 5. До главного города Туниса с одноименным названием Локис и Чижиков добирались около 2 часов. Дорога была совершенно пустынной. За все это время разведчики не встретили ни то что машину или автобус. Даже пешеходы и те не попадались. «Совсем арабы охренели», — ворчал Чижиков, загребая мягкую дорожную пыль сандалиями. «Ни души, ни тела. Они что, совсем работать перестали?» «А ты бы стал работать, если бы у нас что-нибудь подобное началось?» — насмешливо поинтересовался Володя. «Представляешь, какая у них сейчас веселуха? Нифига делать не надо, только ходи по улицам с транспарантами и ори, что в голову взбредет. А между делом и пограбить можно». «Я бы к теще в деревню смылся», — мрачно заявил Семен, вытирая со лба выступивший пот. Несмотря на раннее время, солнце начинало здорово припекать. «Она такой шикарный самогон гонит. Ум отъешь». «Ты хотел сказать, пропьешь?» — хмыкнул Локис. О том, какие у Чижик в отношении с тещей, прекрасно знал весь батальон. В отличие от Володи, Сеня не стал скрывать от жены и ее матери, где и кем он служит. Правда, в подробности не вдавался, ограничившись предупреждением, чтобы его не искали, если он внезапно исчезает. «Все равно вам никто и ничего не скажет», — авторитетно заявил он, чуть ли не в первый день после свадьбы. Женщины восприняли демарш Семена как попытку мужа и зятя выхлопотать себе оправдание на походы налево. И если жена Людмила смолчала, недобро посмотрев на своего благоверного, то теща Валентина Никитична устроила скандал. Как на грех, через месяц после того, как Чиж узаконил брак, разведгруппу Демидова срочно заслали куда-то к черту на рога. Проволандались там около недели. А когда вернулись на базу, дома Чижикова ждала грандиозная выволочка, участие в которой супруга и теща Семена принимали на равных. Мало того, Валентина Никитична пошла жаловаться командованию части. Семену повезло, что она встретила Туманова, а не замполита Мартынюка. О чем командир полка спецназа ВДВ говорил с подозрительной женщиной, искавшей управы на гулящего зятя, так и осталось загадкой. Но скандалы по поводу частых отлучек прекратились. «Ты, Чиж, — глумливо хихикнул Володя, вспомнив всю эту эпопею, — чем тещу вспоминать, лучше подумай, как мы нашу чертову гостиницу искать будем». «Так у нас же план города есть», — пожал плечами Чижиков, останавливаясь в очередной раз, чтобы вытряхнуть из сандалий пыль. «Что, мы не сориентируемся, что ли, на местности?» Локи с сомнением покачал головой. «Не знаю, не знаю», — протянул он. «Вот ты, например, арабский язык знаешь?» «Конечно, нет», — бодро заявил Семен, поправляя спрятанный под рубашкой пистолет. Разведчики оделись, как типичные туристы, поэтому прятать взятое с собой оружие было сложновато. Тем не менее, Володя, кроме пистолета, взял с собой нож, закрепив его под брюками. Торчащую рукоять прикрывал широкий подол рубашки. «Я только по-французски читать умею. А переводить? А это мне без надобности». Володя опять покачал головой. Семен был единственным из их группы, у кого была полноценная семья. Жена, теща, ребенок. Но это, по всей видимости, мало изменило его характер. Несмотря на то, что в группе он был подрывником и к работе своей относился с любовью. И даже творчески. Присутствовала в нем какая-то бесшабашная несерьезность, если не сказать ребячество. «Ладно», — решил Володя, — «разберемся. Во всяком случае, по-английски наверняка кто-нибудь разговаривает. Все-таки международный язык». Солнце подходило к зениту, когда разведчики вошли в город. Он начался сразу, без всякого перехода. Пыльная дорога сменилась гладким асфальтом, а красновато-желтый однообразный пейзаж, который изредка оживляли пальмовые и оливковые рощицы, обернулся урбанистической картиной с высокими и вполне современными зданиями. «Ни хрена себе контрастики!» — обалдело присвистнул Чижиков. Перед тем, как войти в город, разведчики остановились на небольшом пригорке, спрятавшись в маленькой рощице. «А я все еще удивлялся, чего это мы вроде бы недалеко от города высадились, а кругом такая глушь. И вот нате, хрен в томате!» Володя ничего не ответил. Остановившись возле небольшой оливковой рощи с низкими чахлыми деревцами, он внимательно вглядывался в полупустые улицы пригорода Туниса. Несмотря на секретность, которой была окружена их предстоящая командировка, Разведчики уже через час знали, куда полетят на этот раз. Пользуясь этим, Володя порылся в интернете, чтобы иметь представление о том, в каких условиях им предстоит работать. По тем сведениям, которые ему удалось нарыть, выходило, что они со своей европейской внешностью рискуют нарваться на большие неприятности. Во всяком случае, несколько немецких туристов, которые прилетели в Тунис на сафари, поколотили прямо возле гостиницы, только за то, что у них в руках были ружейные чехлы. «Ну что, медведь, welcome to Tunisia!» — бодро проговорил Чиж. «Не знаю, как ты, а лично я хочу пить, а еще больше жрать!» «Погоди, Сеня!» — тихо ответил Володя, продолжая смотреть на город. «Спешка хороша в трех случаях — при диарее, ловле блох и когда спишь с чужой женой. В других случаях она противопоказана, а иногда даже и смертельна». Сейчас Володя больше всего жалел, что у него нет с собой бинокля. В разведгруппе они были только двоих. У него, как у снайпера, чтобы вести общее расширенное наблюдение, и у командира группы Демидова. Отправляясь в город, свой бинокль Володя решил не брать. Как-то не вязалась, по его мнению, военно-полевая оптика с имиджем мирного туриста. И вот теперь он, прищурившись, всматривался в улицы незнакомого города, пытаясь понять, что их там ждет. Но, как ему показалось, ничего необычного на окраине не было. Локис уже начал думать, что рассказы о беспорядках — нечто иное, как банальная журналистская утка. «Ты чего тянешь, медведь?» — с беспокойством спросил Чижиков, стоя рядом с Локисом и переводя тревожные взгляды со своего товарища на городскую панораму. «Предчувствия нехорошие», — тихо ответил Володя. «Как-то все тихо. Не люблю такого». «Ты осторожней здесь. Сам понимаешь. Чужая страна, чужие порядки. Еще поучи меня», — скинулся Чижиков, больше для проформы, чем всерьез. «Ладно, пошли». Разведчики спустились в пригород. Зорко присматриваясь к встречающимся им прохожим, они неторопливо пошли по тротуару, совершенно не зная, в какую сторону им надо идти. Несколько раз десантники свернули в какие-то переулки, миновали несколько проходных дворов. Какой-либо враждебности в их адрес никто из арабов не высказывал. Хотя Володю не покидало чувство, что все они смотрят на белокожих туристов, если не с откровенной ненавистью, то уж точно с плохо скрываемой неприязнью. Закутанные до самых глаз женщины, едва заметив идущих навстречу разведчиков, шарахались от них в сторону. Выбрав среди немногочисленных прохожих араба с седой, аккуратно подстриженной бородкой, одетого по-европейски, но с национальным тюрбаном на голове, Володя попытался заговорить с ним по-английски. Но как только Локис успел проговорить «Excuse me, sir», араб, окатив десантника презрительным взглядом, отвернулся, пробормотав что-то на своем языке, и неторопливо зашагал по улице в противоположную сторону. «Чего это они?» — с плохо скрываемой тревогой в голосе спросил Чижиков. «Да хрен его знает!» — пожал плечами Володя. «Этот баран!» — он кивнул в сторону араба, с которым только что пробовал заговорить. «Вообще, похоже, нас нахер послал. Дикий народ!» Чижиков поскреб затылок. «И что теперь делать будем?» Локис раздраженно поморщился. Они остановились возле чего-то магазина. Или кафе, окна которого были плотно закрыты металлическими ставнями. Вокруг тянулся низенький металлический же витой заборчик. «Хрен поймешь этих чебуреков!» — пробурчал Чижиков, озираясь по сторонам. «Ей-богу, как в сказке! Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!» Володя продолжал отмалчиваться, невнимательно слушая ворчливое возмущение сослуживца и лихорадочно прикидывая, в какую сторону им идти. Напряжение, которое внезапно возникло у него, как только они подошли к Тунису, не прошло. Наоборот, оно продолжало расти. Володя буквально всей кожей ощущал опасность, но не мог понять, откуда или от кого она исходит. И только когда метрах в 30 от десантников, как из-под земли возникли пятеро молодых людей, одетых во все черное, в солнцезащитных очках, напряжение у Володи исчезло. Теперь было все предельно понятно. Решительные лица аборигенов и короткие телескопические дубинки в их руках красноречиво говорили, что они собираются делать. Парни шли молча, быстро, не делая никаких лишних движений. «Ну вот, и начинаются неприятности. Пробормотал Локис, доставая из-под рубашки нож. «Приготовься, Чиж, сейчас нам попытаются сделать больно». Краем глаза Володя заметил того самого господина в европейском костюме и в тюрбане. Он курил сигару, стоя немного в стороне, и с интересом следил за развивающимися событиями. «Спину, Чиж!» — тихо скомандовал Локис. «Стреляем только в самом крайнем случае». Диверсанты быстро прижались друг к другу спинами. Локис зажал рукоять ножа в ладони, прижав лезвие к внутренней стороне локтя так, чтобы противники не сразу увидели, чем вооружен разведчик. Мужчины напали без обычного восточного скандала, молча, свирепо. И вполне грамотно. Увидев, что десантники заняли круговую оборону, они мгновенно окружили их и бросились почти одновременно. Володя, глядя чуть выше бровей того, которого он наметил на роль первой жертвы, спокойно дождался, когда тот окажется на расстоянии полутора шагов от него, и, чуть присев, перехватил руку с занесенной над его головой дубинкой в районе плеча, останавливая удар. В следующую секунду, сверкнувший в солнечных лучах клинок, рассек нападавшему сонную артерию. Брызги горячей крови попали Володе на лицо. Не замечая этого, он рывком повернул умирающего вправо, подставляя его свесившуюся голову под удар дубинки. Мощная гайка на конце телескопички проломила бандиту череп. Отбросив дергающееся в предсмертных судорогах тело в сторону, Локис одним маховым ударом распорол живот второму нападавшему, который только собирался сделать второй замах. Удар ножа был настолько молниеносным, что человек даже не почувствовал боли. По инерции он опустил дубинку, рассчитывая поразить Володю и еще не понимая, что его убили. Покончив с теми, кто напал на него, Локис резко обернулся, чтобы помочь своему другу, и облегченно вздохнул. Видимо, у этих бандитов была не особо богатая фантазия. Допадали они совершенно однотипно. Чижиков, перехватив руку своего противника, так же, как и Локис, подставил его голову под дубинку соседа, одновременно обезоружив убитого. Он не стал делать телескопичкой размашистых движений, тем более что прекрасно знал все ее положительные и отрицательные свойства. Семен сделал короткое, резкое движение рукой, мощные пружины, из которых состояли звенья дубинки, согнувшись и тут же распрямившись, выбросили шарик снизу вверх, с хрустом вогнав его точно посередине подбородка опешившего бандита. Того подбросило в воздух, развернуло и опрокинуло на тротуар. Изо рта густой широкой полоской начала медленно вытекать кровь. Схватка была настолько короткой, что никто не успел понять, что произошло. Даже уцелевший боевик, который так и не успел вступить в схватку, растерянно смотрел на трупы своих товарищей, не зная, что ему делать. «Уходим, Чиж!» — крикнул Локис, первым устремляясь по улице. Семен не заставил себя ждать. Через несколько секунд они растворились в грязных пыльных переулках Туниса, которые прятались за фасадами современных зданий.